и уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покоренья Крыма, последние полвека, познающих жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать, да хранить уют семейных очагов. Нет, куда там? Вперед! Развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги «Тяжелому року бой! Не нашей культуре бой! Цветоволосы с корнем! Синхронлайтинги с корнем! Системки на помойку! Контракторы под каблук!» И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство — строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона, а с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно высоко и коротко. И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес вместо того, чтобы помолчать и задуматься. Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе к самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично, в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном — замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя. Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства и, в частности, флоры, как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с ГА он явно предпочел не вступать, не знаю уж из каких соображений. Однако чувствуется, что он не согласен с ГА, практически по всем позициям, ни с содержанием, ни с формой. Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится, ориентировочно через 40-50 лет. Непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим флоре, когда она скажет нам: «Ладно, давайте вашу работу». Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время, время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уже отдаленного будущего.